Ее восклицание выдернуло меня из витания в облаках. «Ты что, касалась декана?» Я перевела взгляд на руку, куда она смотрела, и заметила красивый витиеватый узор. «Чуть-чуть, самую малость», — слукавила, отчаянно краснея при воспоминании о поцелуе и о том, что лишила лорда значительного клока волос. «Я же тебя предупреждала», — простонала Айя с таким видом, будто меня к смертной казни приговорили, но по дурости ума этого еще не догоняю. «Ерунда», — отмахнулась я. «Подумаешь, метка». Это от штампа в паспорте тяжело избавиться, а на такой случай у меня имелся волшебный ларчик от Мирьям. Его чудодейственное свойство я и продемонстрировала Айе. Достав шкатулку, забила самодельным тональником брачную метку и тонкой кисточкой подправила свою именную, изменив цвет клейма на черный и старательно вписав имя Арсенчика вместо своего. Вуаля! Гордо продемонстрировала результат. Раз, и как будто ничего и не было. «Ты просто не знаешь, кто он такой», — скептично покачала головой на мое творчество эльфийка. Утром лорд де Валерстриэль заменил у женского факультета первое занятие на свой предмет. Я ожидала увидеть еще одну попытку сводничества, но, к моему удивлению, в аудитории собрались только девушки, и ни одного дракона не наблюдалось. Лорд зашел мрачнее тучи. Лаена и компания тут же начали томно вздыхать и хихикать, заигрывая с нашим красавчиком. Но он в ответ им как-то недобро ухмыльнулся. Или мне так показалось, из-за теней под глазами и горящих алым неоном глаз. Да нет, какая-то жуткая аура расползалась от него, пока он тяжелым взглядом обводил собравшихся. Сидящая рядом Айя испуганно сжалась в комок и вцепилась под столом в мою ладонь. «Кое-кому из вас, возможно, показалось занятной шуткой», продемонстрировал лорд перебинтованную руку. «Наверное, даже веселый». Он вновь скользнул глазами по рядам, оценивая нашу реакцию. Девушки недоуменно зашептались, но сразу замолчали, когда он продолжил. «Я знаю, что зачинщица прячется среди вас, и я найду ее». Я сразу поняла, что этот праздник в честь меня, и что под повязкой у него не ссадина, а брачная метка спрятана. Но тут же выходить с поднятыми лапками и говорить «сдаюсь, сдаюсь, рубите мне голову» я тоже не собиралась, потому что он сам виноват. Я тут совершенно ни при чем. Кто его тогда за язык тянул? Подумаешь, метка, чего так истерить-то? Может быть, поделиться с ним тональничком, и он успокоится? Да не, навряд ли. Дальше он принялся безбожно гонять нас по предыдущей теме, выдергивая девушек одну за другой к доске. Иногда вводил в ступор их и всю остальную аудиторию неожиданными вопросами. «Кто считает меня красивым?» «Даже нет, не так. Кто считает меня достаточно привлекательным, чтобы выйти за меня замуж?» «Студент Д. Айленфель, ты молчишь и не портишь мне репутацию». Или «А вы что же, не находите меня достойным?» Обращаясь к тем, кто не поднял руки. «Арсен, этот вопрос тебя тоже не касается». Студентки смеялись, а Эрейна ответила за всех воздержавшихся. «Мы пришли учиться, лорд-декан, а не хвостом вертеть». Девушки поддержали ее одобрительным гулом, а Лаена и ее банда хором выразили свое «фу», показав им оттопыренный вниз большой палец. Чем ближе становился конец занятия, тем пасмурнее и задумчивее выглядел лорд де Валерстриэль. Видимо, с наскока найти меня, или, как он выразился, злостную зачинщицу и возмутительницу своего спокойствия, у него не получилось. Золушка пропала, даже туфельки не обронив. У него был такой потерянный вид, что остро захотелось подойти и подбодрить, похлопав по плечу. Мол, не стоит так убиваться, ваше высокоблагородие. Через месяц-два, глядишь, все само собой и рассосется вместе с меткой. В конце концов, завтра вам другую невесту под венец не вести, чтобы клеймо стало такой уж проблемой. Сам же говорил, что жениться больше не собирается, как и я, в замуж. Будем считать, что у нас у обоих появилась веская уважительная причина, чтобы точно больше ни-ни. «Студент Д. Айленфель. Внезапно остановил он меня, когда я уже вместе со всеми покидала кабинет. Скажите, а откуда у вас эти браслеты?» Я рефлекторно одернула рукав рубашки, прикрывая запястье с браслетами. «С фестиваля цирков, лорд Д. Валерстриэль. Их там продавали десятками за медяшку». Он задумчиво покивал, дозволяя мне идти, и я поспешила скрыться с глаз, с паникой припоминая, видны ли они были на мне вчера. После занятий и тренировки с группой поддержки я, еле волоча ноги от усталости, вернулась в комнату,

Сделав попытку вырваться, которая не увенчалась успехом, я замерла. Тяжело дыша, друг на друга уставились. У меня аж ножки задрожали и подогнулись. Во рту пересохло. Так и тянуло губы облизать. Все признаки влечения. Ох, какой он! Прямо-таки силушек моих никаких нет. Ладно, чего уж там, целуй, охальник. Твоя взяла. Неожиданно из коридора послышались шаги. И он навис надо мной, прикрывая телом от пришедших и тревожно косясь в сторону звуков. Судя по разговорам, это был патруль охраны. Только в этот раз они не прошли по коридору мимо, а заглянули в читальный зал и внутренний дворик. После чего, завершив обход, ушли. И мы опять остались с лордом одни. Молчали и дышали, как два загнанных зверя. Он отступать не торопился. А я, чего-то отчаянно засмущавшись, робея и пылая щеками, боялась поднять на него взгляд и упрямо буравила глазами пуговицу на рубашке прямо перед носом. Внутри все скручивалось от нарастающего желания. Ох, чувствую, зря мы эти догонялки затеяли. Проклятие, это невыносимо. Прервало молчание его еле различимое бормотание. Но я стояла и боялась пошевелиться. Слишком сейчас тонка грань. Одно движение, и возврата уже не будет. Я понимаю, моя просьба может показаться тебе странной, но его голос все же вынудил меня переместить взгляд выше. Всего на пару пуговиц. Но и этого было достаточно, чтобы увидеть манящий треугольник голой кожи в небрежно расстегнутом вороте рубашки. Ох, дайте мне сил, чтобы не встать на цыпочки и не потянуться к ней губами. Прошу. И вот он уже заметно отдавал той самой соблазнительной хрипотцой, заставляя все под кожей рассыпаться маленькими колкими искрами мурашек. Бить в голову, кружа сознание и стирая границы разумности. Да что же это такое? Разве таким тоном следует отчитывать провинившуюся деву? Погладь меня, пожалуйста. Эта просьба, полная мольбы, и правда удивила так, что глаза сами взлетели вверх. И я сразу ухнула с головой в голубой неон, неотрывно глядящий на меня. Не знаю, возможно, мне только это показалось, но столько безысходности, столько пронзительного одиночества я не испытывала еще никогда. И все это были не мои чувства. Все это рвалось болезненными всплесками из его души. Маленькие брызги огромного леденящего шторма, давно рвущего ему нутро. Эта бездна закручивала тоской и меня, лишая возможности дышать и накрывая с головой щемящей жалостью и невыносимой любовью к лорду. «Я омерзителен, да?» — по-своему истолковал лорд мое молчание. И горькие складочки закрались в уголки его рта. «Совсем нет», — хрипло пролепетала я и, не удержавшись, все-таки облизнула пересохшие губы. «Тогда молю всего раз, один только раз». «Погладь меня. Обещаю, я не причиню тебе вреда». Ох, опять эта восхитительная двусмысленность. Будоражит кровь и дразнит, и без того расшалившееся воображение. Ну как тут устоять? Ладонь сама прижалась и скользнула по его груди. Сквозь ткань рубашки, ощущая жар его тела и мощный стук сердца. Утробное, низкое, ах, и прикрытые от удовольствия глаза окончательно смели с меня робость, зародив в голове единственный вопрос, который я и задала, не прекращая скользить по его торсу рукой. «Лорд де Валерстриэль, почему вы не заведете себе любовницу?» Видимо, подобного он совсем не ожидал от юной невинной девы. Плывущий взгляд задумчиво уткнулся в меня. «Несдержанность альвов рождает чудовищ». После долгого молчания заговорил лорд. «Даже простое касание не для меня. Проклятая суть в любой момент может выйти из-под контроля. Я, словно больной проказой или чумой, должен держаться на расстоянии вытянутой руки от любого существа. Но я так больше не могу. Не могу». Силы, чтобы остановиться, не было и у меня. Я гладила и не могла отнять ладонь от его груди. Лорд прикрыл глаза и уткнулся лбом в полку надо мной. Опаляя шею горячим дыханием и касаясь лица шелком волос. Не удержавшись, я пропустила белоснежную прядь сквозь пальцы, наслаждаясь их гладкостью и нежностью. Слегка потянула, вынуждая мужчину посмотреть на меня. Смущаясь, заглянула ему в глаза и облизнула губы, подрагивая от легкой нервной дрожи. Идея, вспыхнувшая яркой звездой в сознании, была порочной и дерзкой, но я всю жизнь корила бы себя, если сейчас же не воплотила бы. Он перевел взгляд на мои губы, и радужка в его глазах наполнилась золотистыми искрами, окрашивая их в зеленый цвет. То, что я собралась предложить, наверняка низвергнет меня в его глазах, но даже в прошлом мире я считалась не особо-то приличной женщиной. На земле трижды замужем, до сих пор такое себе. Сейчас возбуждение невыносимо стягивало низ живота в тугой узел, не оставляя мне выбора. Я сама хотела касаться его, почувствовать на вкус его кожу, что сейчас оставалась спрятана под тканью. Она наверняка плотная и шелковистая одновременно. А на вкус, скорее всего, терпкая. Жар уже разливался под кожей, толкая вперед на безумство, чтобы не столько дать, сколько самой почувствовать всю степень его желания и власть над сильным мужчиной. «Да и плевать, пусть считает меня падшей!» «Лорд де Валерстриэль», — прошептала я, отводя взгляд в сторону и понимая, что через мгновение обратной дороги не будет. Ее уже не было, как только эта мысль высветилась в голове. «Если внутренних демонов не кормить, однажды они сломают клетку и вырвутся, сметая все на пути». Он смотрел на меня, сжигая пристальным взглядом. Молчаливо ждал, побуждая закончить начатое. И я, распаляясь еще больше от собственной дерзости, сделала этот шаг в никуда. «Есть один способ, но есть и условия. Вы не должны меня касаться». Я наконец-то смогла поднять на него глаза и бросить его ледяному шторму вызов. «Вы должны довериться мне». «Я хочу знать, что это, прежде чем ответить». Он перехватил мою руку на своей груди, продолжая вглядываться мне в лицо и покрывать ладонь поцелуями. Ощущение мягких губ, когда не можешь вынырнуть из неоновой зелени глаз, закручивали внутри пылающий смерч, вырывающийся из груди глухим вздохом. Пусть на мгновение, но я забыла, что роль соблазнительницы здесь моя. Мир поплыл, растворяясь в этих ощущениях. «Это ласки, лорд де Валерстриэль», — просипела я, следя за движением его губ на своей ладони. «Ласки достаточно интимные, чтобы накормить ваших демонов». Он замер, будто размышляя над моими словами, но продолжая удерживать ладонь в тепле своей руки. Словно решал нечто важное для себя, но отпускать меня уже точно не собирался. «Вы должны довериться мне или сказать нет». Нетерпеливо подстегнула его, ощущая дрожь от взвинченного состояния. «Скажи да, скажи да!» Хотелось мне крикнуть ему, но я молчала, с трепетом ожидая его решения. Лорд отпустил руку и выдохнул. «Хорошо, что я должен делать?» «Не касаться меня», — напомнила правило. «Как бы вам этого не хотелось». И с удовольствием отметила, что он послушно уперся ладонями в полку с книгами, подрагивая от неизвестности и новизны. Настороженно следил за мной тягучим взглядом, чутко улавливая каждое движение. Подрагивая ноздрями, втягивал воздух, чтобы тут же выдохнуть обратно. Атмосфера между нами накалялась, и я не могла понять, то ли от жара наших тел, то ли от дыхания. Голова кружилась от предвкушения и собственной власти над ним, и не было сил, чтобы отступить и остановиться. С трудом я оторвалась от его лица и перевела взгляд на тело, вверяемое мне. То, что я собиралась сделать, на земле называлось петтинг, интимные ласки без соития. Рождение чудовищ, как выразился лорд, после такого не будет. Арвендал вздрогнул, стоило мне положить ладони ему на грудь. Утробное грырх, что-то среднее между стоном и рычанием, вырвалось, когда руки двинулись по его торсу, исследуя и словно бы случайно задевая на груди торчащие сквозь ткань жесткие горошинки. Мне стоило труда призывно не завторить ему, когда от его бархатного голоса тело откликнулось сладкой судорогой. «Не сегодня. Сейчас мне нельзя терять рассудок, чтобы доставить удовольствие ему. Показать, что этот холод, беснующийся в нем, можно унять, если и вовсе не уничтожить». Мне хотелось подарить ему не просто разрядку, а сладостное удовольствие, которое он давно не испытывал. Сколько лет? 2 года? 5? Тогда сегодня все лучше делать через ткань. Слишком острые после долгого перерыва будут для него прикосновения кожи к коже. Слишком яркие, чтобы не забыть главное нельзя и не слиться в едином танце тел. Мои ладони скользили по рубашке, разглаживая ткань и исследуя горячий торс. Грудные мышцы, кубики пресса, я коснулась всего. Он вновь застонал, низко склонившись, уткнулся лбом в полку рядом со мной, обдавая шею горячим, прерывистым дыханием. И что-то проговорил на незнакомом мне языке. Приятная речь с рычащими и переливистыми звуками, вот отчего мне кажется, что он сейчас бормочет мне редкостные пошлости. Улыбнувшись от накатывающего удовольствия, я попыталась отгородиться от жара и крупной тряски его тела, которая стала передаваться и мне. Поглаживаниями отвлекая внимание, решила, что пора, и осторожно двинулась второй ладонью вниз. Достигла пояса, на мгновение замерла, прислушиваясь к лорду, и, не почувствовав сопротивления, сгорая от нетерпения, двинулась дальше, заскользив уже по ткани брюк. Арвендал замер, напрягшись всем телом. Дрожь прорывалась сквозь напряженные мышцы. Он задышал поверхностно, часто и умоляюще поймал мой взгляд пьяными плывущими глазами. «Прошу, не надо. Я сейчас... я...» И так трогательно порозовел от смущения, что у меня внутри все остро сжалось в невыносимой судороге, изнывающей от предвкушения. Не сдержав стона, я уткнулась ему в шею, пытаясь взять себя в руки. «О, местные боги, дайте мне сил!» Повернув голову, нашла его губы и легонько поцеловала, чтобы хоть таким образом чуть-чуть скинуть напряжение. Но это только усугубило мучение. Я чувствовала себя прожженной куртизанкой и от этого только еще больше раззадоривалась. «Моя мучительница!» Со стоном выдохнул он, коснувшись губами моего рта, затем шеи, и вновь что-то забормотал на незнакомом языке. Сладостная дрожь, волнами гуляющая по его телу, передалась и мне. Тоже уже не в силах сдерживаться. Еще немного, и я сама на него наброшусь. Глупая затея на самом деле была. Холодная голова и этот горячий мужчина — вещи, как оказалось, для меня совершенно несовместимые. Волны наслаждения лавиной накатывали на меня, грозясь в любой момент погрести под собой, стирая остатки здравомыслия и снося все запреты. Экстаз накрыл меня первую. Яркими вспышками раскрашивая, сотрясая и скручивая тело в блаженной истоме. Вонзаясь ногтями ему в плечи, сотрясаться от восхитительных судорог, взрываясь и рассыпаясь на тысячу осколков. Арвендал сдался на мгновение позже меня. Мы замерли, прилипнув друг к другу и тяжело дыша. Наши сердца дуэтом бухали, как после скачек галопом. Удовольствие мягкими водоворотами еще крутилось в крови, искрилось, разбегаясь маленькими мурашками по коже, точно пузырьки в каплях после брызг шампанского. Я заерзала, пытаясь отодвинуться от мужчины. Он приоткрыл один глаз, с хитрецой поглядывая на меня. Нежная улыбка растянула губы, делая его лицо невероятно красивым. Голова еще кружилась от пережитого удовольствия, и меня ощутимо потряхивало. В следующую секунду он зажал меня в объятиях и впился губами в мои губы. Я почувствовала, как наши энергии рванули навстречу друг другу. Закрутили, завертелись в причудливом танце, наполняя ауру какой-то невиданной чистой силой. Будто в стоячей воде пробудился молодой родник, наполняя прохладой и свежестью. Я пила это из его поцелуя, а он пил с моих губ. «Лика!» Хрипло пробормотал и что-то сказал на незнакомом языке. Очень пылко, очень красиво, продолжая крепко прижимать к себе, с трепетом заглядывая мне в глаза. Очень жаль, что я не поняла ни слова, лишь несколько раз сумела разобрать свое имя, и все. Момент был такой душещипательный, что захотелось плакать, но тут что-то теплое легло мне в ладонь. Я удивленно захлопала на декана мокрыми ресницами. «Это ключ, кошка, от моего домика здесь, в академии», пояснил он, покрывая глаза поцелуями и стирая с них соленую влагу. «Я не буду заставлять тебя быть со мной. Я просто буду ждать, когда ты сама примешь решение. Я даю тебе его специально, чтобы ты знала. Я всегда буду ждать тебя. Ты можешь прийти в любое время дня и ночи. Мой дом — твой дом. Неважно, что ты захочешь найти. Укрыться от невзгод, просто выспаться или спрятаться от всего мира в моих объятиях. Без твоего желания я тебя не трону. А если захочешь, уйдешь. Я не буду тебя удерживать. Я просто буду надеяться, что однажды ты останешься со мной навсегда». «Но очень прошу, не уходи слишком далеко, чтобы я мог прийти тебе на помощь, если ты будешь нуждаться во мне». Его слова меня невыразимо смутили. Словно бы он только что признался мне в любви. А я не знала, что ему на это ответить. Проклятый жизненный опыт гаденько нашептывал мне, что у мужика от длительного воздержания после ласк уровень эйфории зашкаливает, и его крыша пока обратно на макушку не приземлилась. И в данный момент любые его слова следует делить на 10, если не на все 100. Как с той треклятой шубой из анекдота, которую куплю-куплю, но по итогу «Ах, а зачем тебе шуба, если сейчас лето?» Но в то же самое время узорный ключ с гранатовым камнем в центре на ручке сбивал с толку. Так чему верить, ему или опыту? Не попросит ли лорд вернуть его, когда уровень эндорфинов у него спадет? «Это камень-артефакт, он позволит тебе пройти охранную систему на калитке». По-своему растолковал лорд мое молчаливое разглядывание ключа. Арвендал де Валерстриэль. Она так быстро убежала от него, что Арвендал засомневался. Не слишком ли он поторопился? Не напугал ее такой напор? Но тут же отмахнулся от этих мыслей. Какая ерунда! Той ночью он еще долго не мог уснуть, с улыбкой глядя в потолок. Как только они столкнулись в библиотеке, какое-то смутное узнавание шевельнулось в душе, которое памятью обрушилось в тот момент, когда их ауры переплелись в едино. Маленькая немая девочка в орочем поясе, испуганно жмущаяся к нему у арок с порталами. Уже тогда его суть признала ее, подсознательно вырвала из груди обещание. Но в тот момент она была еще так мала, что у него и мысли не возникло, что это дитя, а она та самая. Он тогда еще удивился желанию взять ее с собой, оберегать от всех напастей. Но вид орка, остервенело дерущегося с тремя вышедшими из-под контроля инкубами, остановил его. Еще не время. И он оставил ее с тем великаном, так трепетно, тревожно берегущим ее, будто кровное дитя. Лика, так орк назвал ее, когда она бросилась ему в объятия. Яр понял, не сейчас, потом, гораздо позже, и ушел, не страшась за ее судьбу. С таким защитником она в безопасности. Но как он мог забыть? Забыть такое? Сегодня он вспомнил все, увидел, понял. Ар усмехнулся. Лес хочет жить, и в той жажде нет для него препонов. Волки уже возвращаются домой. Пусть пока всего одна маленькая волчица. Вернее, нет, кошка, что так не любит закрытые двери. И она моя, уже моя. Словно слеплена самим мирозданием специально для меня. Пожалуй, стоило так долго ждать, чтобы найти ее, мое сокровище. Моя маленькая страница, моя сосланка. Впервые в оставшиеся предрассветные часы он выспался так, как никогда прежде. Утром встал отдохнувшим и полным сил, ощущая себя способным свернуть горы. Да что там, воздвигнуть целый мир. Только для нее. Осталось только дождаться, когда его маленькая кошка решит прийти домой. Но дни проходили за днями, стирая сверкнувшее в душе счастье и поселяя взамен мрачное отчаяние. Поторопился. Нетерпеливостью сам погубил то, что только-только стало проклевываться между ними крохотным ростком.